266. Гуру. Когда внешнее начинает сильно влиять и отягощение обстоятельствами и людьми усиливается, энергии духа собираются внутрь. Этим умножается духовный доспех. Обычно они могут быть разбросаны вовне, и по ним может утекать агни, но собранные вовнутрь и замкнутые дадут они нужную защиту и силу противостояния внешнему натиску. Жизнь духа очень сложна, она требует большого к себе внимания и бережного отношения. Сокровище духовное приобрести очень трудно, но еще труднее его удержать.